453. Как можно легко улучшить жизнь лишь устремлением к явленной победе духа? Неужели уявление всех нахождений науки не расширило мышление?